Слушая его, Матильда была неприятно поражена его торжествующим тоном. «Разве он властелин мой?» — думала она. Ею уже овладели угрызения совести. Разум ее возмущался той отменной глупостью, которую она учинила. Если бы она могла, то с удовольствием уничтожил бы и себя, и Жульена. Когда силой своей воли она на минуту заставляла умолкнуть угрызение совести, то скромность и чувство оскорбленной стыдливости делали ее глубоко несчастной. Она никак не предвидела, в каком ужасном положении окажется. «Я должна, однако, поговорить с ним», — подумала она наконец. «Так уж принято, всегда говорят со своим возлюбленным». И вот чтобы выполнить этот долг, она приняла с нежностью только в словах, но отнюдь не в голосе, рассказывать ему те различные решения, к которым она приходила в последние дни. Она решила, что если он осмелится подняться к ней при помощи садовой лестницы, как ему было приказано, то она отдастся ему. Но, кажется, никогда еще столь нежные вещи не говорились более холодным и более учтивым тоном. До сих пор свидание их было до такой степени ледяное, что можно было возненавидеть саму любовь. Какой хороший урок морали для опрометчивой девицы! Стоило ли губить свое будущее ради подобной минуты? После долгих колебаний, которые поверхностному наблюдателю могли бы показаться следствием откровенной ненависти, насколько сильной воли Матильды трудно было взять верх над инстинктивными чувствами женщины, она заставила себя стать его любовницей. Сказать правду, восторги ее были несколько деланы. Она скорее подражала страстной любви, чем в действительности переживала ее. Мадемуазель де ля Моль воображала, что выполняет некий долг по отношению к себе самой и своему возлюбленному. «Этот бедный юноша, — думала она, — выказал величайшую храбрость. Он должен быть счастлив, а не то я окажусь бесхарактерной». Но она согласилась бы искупить ценою вечного несчастья ту жестокую необходимость, которую сама себе навязала. Несмотря на страшное насилие над собой, она вполне владела своими мыслями. Ни сожаления, ни упреки не испортили этой ночи, показавшейся Жульену скорее странной, чем счастливой. Великий Боже! Какая разница с последними сутками, проведенными в Верьере? Эти прекрасные парижские манеры обладают секретом испортить все, даже саму любовь, думал он, забыв всякую справедливость. Он предавался этим размышлениям, стоя в одном из больших шкафов красного дерева, куда его спрятали при первом шуме в смежном помещении, занятом госпожой де ля Моль. Матильда пошла с матерью к обедне, горничные вскоре куда-то ушли, и Жульен без труда скрылся раньше, чем они вернулись кончать работу. Он поехал верхом в соседний с Парижем лес разыскивать самые уединенные уголки, чувствуя себя скорее удивленным, чем счастливым. Блаженство, наполнявшее время от времени его душу, походило на блаженство подпоручика, произведенного командиром полка сразу в полковнике за какой-нибудь изумительный подвиг. Он чувствовал себя вознесенным на страшную высоту. Все то, что еще накануне было выше его, теперь сравнялось с ним или оказалось гораздо ниже его. Счастье Жульена постепенно возрастало по мере того, как он удалялся от Парижа. Если в душе его не проснулось никакого нежного чувства, так это потому, что всем своим поведением Матильда, как это не покажется странным, исполняла какой-то долг. Для нее во всех событиях этой ночи не было ничего неожиданного, кроме горя и стыда, которые она нашла вместо полного блаженства, о котором говорится в романах. «Неужели я ошиблась? Неужели я не люблю его?» — спрашивала она себя.